Стасик никогда не жаловался, хотя порой от бледного Чичи, от его дружков Тольки Дубины, Генки Мячика и длинного придурка по кличке Хрын житья не было. Бить почти не били, а доводили, из-под тишка. Чичи был в лагере старожил, ему поддакивали, шуткам его весело смеялись. Ну а Скицын, кто он такой? Тихая амеба, глаза на мокром месте. Стасик приспособился жить как безопаснее. Днем в гуще своего отряда, поближе к вожатым. На глаза им не лез, но и далеко не отходил. Или наоборот, возьмет в лагерной библиотеке книжку и запрячется подальше в кусты, где никто не видит. А потом нашел он совсем замечательное убежище. Лагерь находился на краю деревни Кошкино, в двух длинных дощатых домах. А еще он занимал на лето деревенскую школу, маленькую, вроде той, в которой учился Стасик. На нижнем этаже там обитал первый отряд, а на верхнем была пионерская комната и жили вожатые. Там же, на широкой площадке у лестницы, стоял стол для пинг-понга. Большие ребята из первого отряда младших в наш дом пускали неохотно, а уж к пинг-понгу вообще сунуться не давали. И только на Стасика не обращали внимания. Сидит в углу смирный сверчок с книжкой, не мешает. Иногда за мячиком сбегает, если тот ускакал далеко. Игра здесь шла часами, и Стасик тоже сидел подолгу. То в книжку заглянет, то смотрит, как прыгает через сетку туда-сюда веселый белый шарик. Чтобы самому поиграть, Стасик не мечтал. Но приятно было иногда просто подержать в руках твердый целлулоидный шарик. Такой гладкий, легонький и даже будто живой. Словно из него вот-вот пушистый цыпленок проклюнется. А Чича один раз сунулся, так сразу по ступенькам застучал. От пенделя, который дал ему командир Костя Каширов. Но однажды Чича довел Стасика так, что никаких сил не стало. Подучил он Хрына, когда Стасик дежурил в столовой, натянуть в дверях бечевку. Вот Вильсон и грохнулся со стопкой алюминиевых мисок. Шум, ляск, локти и колени в синяках. А тут еще ему кто-то остатки компота вылил за майку. Дежурная вожатая наорала на Хрына, а Чича опять ни при чем. Ухмыляется, белыми ресницами хлопает. У Стасика даже злости не осталось, только появилась такая тоска, что хоть пешком домой топай за полсотни километров. И впервые он, до горьких слез, отчаянно затосковал по дому, по маме и даже по Юлию Генриховичу. И по своей улице, и по Андреевскому саду с пыльной травой, жесткой желтой акацией и футбольным гвалтом. Там бывает и стукнут сгоряча, но специально никто не издевается. После отбоя Стасик тихо-тихо плакал в подушку. На следующий день свет ему не светился, хотя слез уже не было. А после ужина, в свободный час перед сном, Стасик опять сидел в уголке, недалеко от стола с пинг-понгом. В два широких окна светило вечернее солнце, и шарик, живой, прыгучий, казался золотистым. Но теперь ничто не радовало Стасика. На коленях он держал сказки Андерсена, однако в книжку не смотрел. Он мечтал о другой сказке — произнести бы волшебное заклинание и оказаться дома. Шарик вдруг отлетел в сторону и запрыгал вниз по ступенькам. Стасик следом. Это у него, само собой, всегда получалось. Стрелой за шариком, если тот ускакал. Хоть ты грустишь, хоть читаешь, хоть задумался — все равно. Шарик с последней ступеньки прыгнул к стене, отскочил и закатился под лестницу. Стасик полез, конечно, следом. Под лестницей какие-то корзины, ящики и мешки. И темно. «Эй, Вильсон, чё застрял?» — кричали сверху. «Сейчас! Он куда-то завалился!» — отвечал Стасик, но негромко и сипло, потому что здесь, в пыли и сумраке, на него стала наваливаться новая тоска. Отчаянная печаль одиночества. Он машинально шарил в темноте, а слезы теперь без удержки бежали на голые руки. Костя Каширов громко сказал наверху. «Да ну его, он там копается. Давайте запасной». И опять часто застучало по столу. Стасик все же ползал по пыли, царапаясь о корзины, а душа его изнемогала от горечи. Не нужен был ему этот проклятый лагерь. Не нужны ни сытные обеды с компотом, ни прогулки в настоящий лес, которого он раньше никогда не видел, ни купаний в пруду, где он почти научился плавать. Ничего не надо. Не может он один. Стасик нащупал, наконец, шарик, но из-под лестницы не вылез, а съежился здесь, между ящиком и корзиной, прислонился к скользкой бутыли. Взял шарик в ладони. Легонький, гладкий, теплый. Опять подумалось, будто живой. И от того, что не было рядом никого-никого, Только этот вот шарик. Стасик погладил его и сказал, как пригревшемуся котенку. «Маленький ты, хороший». И снова поднялась в нем такая печаль, что, казалось, весь мир заполнила. Понеслась до неба, до луны, до звезд, до солнца, которое тускнело, как закопченная керосиновая лампа. И даже странно, что нигде ничего не откликнулось, не застонало в ответ. А шарик затеплел в ладони еще сильнее и будто шевельнулся. И спросил неслышным, но отчетливым голоском. «Ты кто?»